Кротовский, вы сдурели. Глава 1. Нацелившись любоваться пасторальными красотами России начала 20 века, уселся у иллюминатора. Но подо мной проплывали только леса, леса, леса из редкой реки. Сам не заметил, как уснул, а разбудили меня уже чуть ли не над самой Красной площадью. Дирижабль швартовался у какой-то вышки, что сказать. До Останкинской телебашни этой вышки еще расти и расти. Вот и все впечатления от перелета. Спустив вниз, работники авиаотрасли передали меня труженикам наземной транспортной службы. Так что уже через полчаса мялся в блистающей роскошью приемной в самом Кремле, причем Кремль рассмотреть толком не успел. Все в темпе, все почти на бегу. Важный чин за секретарским столом, весь обвешанный орденскими лентами, время от времени снимал трубку с зазвеневшего телефонного аппарата и приглашал очередного посетителя в покой. Почему именно покой, объяснить для себя не смог. Более беспокойного места представить довольно трудно. Оглядев всю толпу, ожидающую приема, не обнаружил ни одной должности меньше министра и ни одного звания ниже генерала. Навряд ли до меня дойдет очередь раньше позднего вечера, если вообще сегодня дойдет. Устроился поудобнее на диванчике с намерением ухватить еще пару-тройку часов сна, но едва успел только задремать. Кротовский, граф, важно объявил важный чин, пройдите. Государь ожидает. Подскакиваю с дивана, озираюсь шалым взглядом и устремляюсь в приоткрытую дверь. Петр Алексеевич сидит за огромным столом в огромном кабинете, склонясь над бумагами. Здравствуйте, ваше величество, сообщаю о себе осторожно. Проходи, проходи, не поднимая головы, говорит царь, ну, как там у тебя обстановка? Подхожу поближе. Садиться мне не приказывали, а потому остаюсь стоять. Работаем, ваше величество. Запущен цех по производству электромоторов. Первые изделия уже пошли в серию. Правда? Удивился император и, наконец, поднял на меня взгляд. Правда. Это вот на тех старых станках, ну а что? Хорошие станки, слегка устаревшие, конечно, но мы их немного усовершенствовали. Наши моторы будут не хуже английских. Складно звонишь, с сомнением в голосе сказал император, но тебе я почему-то верю, да ты садись, хватит маячить. Спасибо, присаживаюсь на краешек стула, а ведь те станки я специально покупал, признается государь, хотел папашку твоего непутевого в Кричевск затянуть, дело ему дать, а он, видите ли, все никак успокоиться не мог. С Мышкиным бороться пытался, вот и доборолся. Подослали к нему убийцу, а кто подослал, концов не найдешь. Ваше Величество, а можно спросить? Ну попробуй рискни. А ведь вы не просто так хотели моторный цех в Кричевске устроить. У вас умысел был? Все верно, имелся умысел. Что ж я разве не нашел бы в России места получше? Я думаю, нашли бы. Конечно нашел бы. Тут и ходить далеко не надо. А сам-то догадался, что у меня за умысел. Это связано с сухопутным южным путем по изнанке, говорю убежденно. Молодец, Кротовский, ты своего папашки по смекалисти будешь, одобряет царь. Путь до Индии хоть и выходит втрое короче, однако пешком не находишься, а горючки тоже на всех не напасешься. А электродвигатель чем хорош? Тем, что он на мокрах работает, отвечаю как школьник на уроке, с топливом проблем не будет. Завалил тварь изнанки, в двигатель воткнула и езжай дальше. Так и есть, подтверждает Петр Алексеевич. Ну, Кротовский, пробьешь мне путь до Индии, за мной не заржавеет. Я тебе и работников дам, и войско дам небольшое. Как прикажете, ваше величество, можно и до Индии. Вот и хорошо. Я слышал, у тебя своя печатница появилась. Так точно, есть печатница. Это нам сильно упрощает дело. На поклон ходить никому не придется. Петр Алексеевич в задумчивости прикусил гусиное перо. Но сначала, Кротовский, придется тебе еще одну задачку раскусить. Что за задачка? Нет смысла строить путь, пока не взят контроль над Кустовым. Бывал там, пока только слышал, отвечаю, вроде бы он вольный город в смысле, в состав России не входит. Не входит, согласился царь, и у меня нет сейчас столько свободных войск, чтобы Кусотовой штурмом брать. Тут надобно потоньше действовать. Потоньше, это как? Напрягаюсь внутренне, уже предчувствуя, что на этот раз царь-батюшка отправит меня брать под контроль целую независимую область. Значит, слушай меня, Кротовский, и запоминай. Город Кустовой является центром сразу нескольких вотчин. Правит в нем собрание владетелей. И как они меж собой договариваться умудряются? Очень просто. Раз в 4 года избирают правителя, которому для вида подчиняются, но имей в виду, только для вида. А так каждый сидит в своем наделе и творит, что хочет. Единственно, правитель в самом Кустовом что-то более-менее решает. Только что он там нарешает за 4 года. Наверное, немного. Вот именно, немного. А через 4 года избирают другого. Так что должность эта у них вроде свадебного генерала. Почет имеется, а власти нисколько. А что же от меня тогда требуется, ваше величество? Я-то там никто. Пока никто, поправляет меня государь. Дело в том, что я являюсь одним из тех владетелей. Уездный владетель Кричевский, так моя должность называется. Как-то неправильно это, ваше величество, государя всея Руси обзывать владетелем отдельного уезда. Так на это у них и расчет, соглашается царь, что не к лицу мне такая должность, а потому я к ним и не лезу. А они, засранцы, знаешь, что вытворяют? Пока не знаю, ваше величество. Каждые 4 года шлют мне вызов на выборное собрание. Вот полюбуйся. Государь пододвигает ко мне бумагу. Читаю. Сим официальным посланием приглашаем уездного владетеля Кричевского на выборы правителя Кустовой Народной Республики, кои пройдут там-то и тогда-то, как, поражаюсь, у них еще и республика. КНР фактически. Наглеют, что тут скажешь, наглеют. Знают, что не до них мне сейчас. У меня ж, Кротовский, сам понимаешь. Вон какая огромная страна под крылом, и со всех сторон стервятники лезут, каждый хочет кусок урвать, от шведов до японцев, государь задумчиво надул щеки, а потом вдруг брякнул, в общем так, я дарую тебе свой титул владетеля, как даруете, а разве можно титулы дарить, в твоем случае можно, с нажимом заявил государь, твой прадед уже имел близкий титул, а потомок имеет право на наследование, да и ты моими стараниями граф Лучковский, а я еще и граф Лучковский, ну что тебе не нравится, заухмылялся царь, не могу ж я тебя графом Кричевским делать, тебе это не по рангу, а так, послушай как звучит, Кротовский граф Лучковский, очень удобно будет на тебя стихотворные пасквили сочинять, ну спасибо вам, ваше величество, да ты морду-то не криви, о тебе дураке забочусь, завистников у тебя только прибавляться будет, а так посмеются над тобой и отстанут, а, верно, ваше величество, на осмеянного и злобу таить расхочется, вы правы, быть мне Кротовским графом Лучковским только я все равно пока не понял, что ты еще не понял, нахмурился царь, ну вот я так запросто заявлюсь в Кустовое и скажу там, что я теперь равноправный владетель вместе с остальными 9-8, поправил царь, 9, это считаю тебя, а чего тут такого, они только рады будут, у них, можно сказать, гора с плеч свалится, когда узнают, что сам Кречет от владычества отказался, ох, поохай мне еще тут, и вот что, погуляй немного, пока тебе бумаги выпишут на владычество, ну и цех наш моторный тоже оформить надо, кто б сомневался, что царь про цех не забудет, опять контрольный пакет под себя загребет, хотя на этот раз это будет хотя бы оправдано, станки как-никак на его деньги были куплены, торчать в прямой мне расхотелось, поэтому попросил у важного чина разрешения выйти наружу, караульный отвел меня в какой-то внутренний дворик с видом на красную зубчатую кремлевскую стену, где оставил с наказом ждать, мол, когда все бумаги будут готовы, меня оповестят, ну ждать, так ждать. Прохаживаюсь по дворику, озираюсь по сторонам с любопытством, как китайский турист, забывший в гостинице фотоаппарат как-никак в Кремль попал, а селфи не сделать. Радость и досада в одном флаконе. Радость от того, что в немилость к царю не попал и даже отхватил в подарок титул, досада от того, что титул, честно сказать, довольно сомнительный. Честное слово, я бы предпочел обойтись без этого владычества. Внимание привлек прилично одетый господин, возящийся с кустами роз, потрясающие красоты. В Кремле, конечно, нельзя ничему удивляться, но когда видишь в качестве садовника редкого мага крови 3-го уровня, волей-неволей удивишься. Маг крови, видимо, почувствовал мой взгляд и обернулся. Поосторожней, у вас над ухом комарик летает, он показал над каким именно ухом. Что-то в его взгляде мне показалось странным, будто заботится маг не обо мне, а именно о комарике. Вопреки привычке, не прихлопнул комара, а аккуратно отогнал от себя ладошкой, чем вызвал по всей видимости в кровавом маге симпатию. Виноградов Гаврила Петрович, он отмыл руку в фонтане, тщательно обтер платком и протянул мне ее для пожатия, числюсь в наследниках княжеского рода, но статус еще не подтвержден тотемом. Очень приятно, Кротовский Сергей Николаевич, пожимаю руку, не знал, что царь наш батюшка заставляет княжичей садовничать. А это, Виноградов отмахнулся, император тут ни при чем, это для принцессы, ах, для принцессы, тогда конечно, Тогда другое дело, все это, конечно, выглядит чертовски странно. Маг крови с фамилией Виноградов, да еще числится. Так-то тоже про себя могу сказать, что числюсь графом, ибо я попаданец. Мне невольно вспомнился некий Мангустов, которого встретил в приемной Орлова. Не удивлюсь, если этот такой же княжич, как я граф. Княжич тоже смотрит на меня как-то пристально. Неужели подозревает? Но нет. Он спросил, не тот ли я Кротовский, что производит сигналки. С облегчением ответил, что тот самый. Виноградов вручил мне визитку, озвучив желание приобрести крупную партию. Не стал спрашивать, на кой черт ему большая партия сигналок. Может, розы охранять. Он вернулся к своему занятию с цветами, а я наблюдал за ним, пока за мной не пришел караульный. И пока мы с караульным не скрылись в помещении, возле меня неотступно кружил комар. Уже принимая бумаги от писаря, почувствовал зуд на шее. Цапнул меня все-таки какой-то комарик. Зараза, 100 пудов проделки мага крови. Еще раз его увижу, Гамлета выпущу. Птич меня комарам в обиду не даст. Переклюет их к чертовой матери. Прим автора. Виноградов, псевдоним Комарина. Еще одного героя-попаданца во вселенную Рос. Его историю читайте здесь. Кодекс крови https://outhartaday.org 281736. Как ни странно, меня не выставили из Кремля просто так, а сопроводили снова на дирижабль, который вернул в то же место, где забрал. Смотался до Москвы и обратно одним днем, хотя и сошел на площадь в Кричевске под светом звезд. В особняке без меня устроили генеральную уборку, которую ближе к вечеру совместили с гулянкой. Когда я зашел, в гостиной успели накидать винных бутылок. Лучковская интеллигенция и кричевское казачество показали, что гулять на широкую ногу умеют и те, и другие. При этом, что важно, охранный периметр уже восстановлен и курсирует патруль. Молодцы, про безопасность не забыли. Для виду поднял бокал, со всеми чокнулся и слегка отпил. А затем, прежде чем идти в подвал, подошел к Белкиной, велел меня не терять и без сопровождения никуда не ходить. Понимаю, что становлюсь параноиком, но поделать с собой ничего не могу. Белкина дурашливо откозыряла, пообещав слушаться. Кротовский, сказала немного пьяненькая Белкина, как скажешь, так и сделаю. Можешь вовсе меня к себе приковать, я сопротивляться не стану. Похоже, к тому все идет, и я скоро. Спускаюсь в подвал, отпираю дверь и захожу в портал. Меня вроде бы привычно перенесло на Великий базар, но что-то не так. Вот немного, но не так. Во-первых, лавка гоблина изменилась. Стало больше прилично, так больше теперь это больше похоже не на лавку, а на прилично обставленный кабинет. Во-вторых, сам гоблин выглядит иначе. Одет как-то посолидней. А в честь чего такие перемены? Спрашиваю гоблина, накопил на новый балахон. Перемены в честь твоего перехода на 4-й уровень, невозмутимо отвечает гоблин, и это не шутка. Присмотрись повнимательней. Базар вокруг тоже изменился. Оглядываюсь. Так и есть. Все торговые точки стали выглядеть гораздо солидней. А как такое возможно? Причем тут 4-й уровень? При том, что ты попал на 2-й уровень базара, гоблин пощелкал пальцами, подбирая подходящее сравнение. Ну как если бы раньше у тебя был доступ в эконом-класс, а теперь ты в бизнес-классе. Мудрено, а другие уровни базара имеются? Много чего имеется. Но главное, гоблин задрал вверх указательный палец, отсюда ты уже можешь попадать в серьезные миры. Так что, поздравляю, тебе больше не нужно мотаться по малоосвоенным мирам и бегать по лесам, вырезая макры из поверженных тобою тварей. О, и как мне теперь добывать макры? А не нужно добывать макры. Сразу будешь работать за кворк. Это еще что? Это, брат Кротовский, универсальная валюта вселенной. Макр против кворка, как плотник супротив столяра, как медь против золота. Гоблин настоял на своем сравнении. Одним словом, кворк – это новый уровень для тебя. Кворком даже боги не брезгуют. Твой крот не даст соврать. Ну хорошо, и куда мне теперь? Что тут за миры? Они какие-то крутые. Да, они просто ближе к стволу древа миров. Вот скажем, Великий базар, по-твоему, почему его называют великим? Потому что он большой. Это театр большой, а базар великий. Потому что он расположен прямо на стволе древа миров, фактически у самых корней. А во, впечатляет. Поэтому здесь есть все, высказываю догадку. Да, здесь есть все, и отсюда можно попасть, куда угодно. Так что, послушай моего совета, я весь внимание. Если б ты был весь внимание, то стал бы богом, не выпендривайся, Кротовский. Отправляйся в Киртасу. Это очень древний мир, расположен на очень толстой ветви древа миров. В нем ты сможешь устроиться. В каком смысле устроиться? В прямом. Жить и делать карьеру. Что ты на меня уставился? Я не предлагаю тебе покинуть обычный мир. Ты ведь уже привык к вахтовому методу. Сутки на привычной веточке, сутки в Киртосе. А мой привычный мир на веточке, на тоненькой веточке. Увы. Паству твоему кроту больше нигде не набрать, да и тебе тоже. А зачем мне паства? Это ты потом у крота спросишь. Все, кротовский, утомил. Вали в Киртосу. Гоблин указал мне направление. Блин, как я в нее попаду? А как ты попадал в предыдущий мир, не тупи. Я шел на площадь, а там меня перекидывал порталист. Все-все, понял. Отправляюсь на базарную площадь. За небольшой макропорталист быстро настроил точку переброски. Первый раз в Киртосу, спросил он. Ага, ну тогда удачи. Удача тебе понадобится. Глава 2. Новый мир встретил безоблачным синим небом и высокими заборами. Причем заборные опорные столбы венчаются набалдашниками, создающими над периметром гудящее магическое поле наподобие колючки под высоким напряжением. Вооруженные бойцы, перекрывающие выходы и множество толпящихся гуманоидных существ, что стремятся через эти выходы пройти наружу, наталкивают на очевидную мысль, что здесь что-то вроде пункта пограничного контроля. Вот что значит попасть в очень старый мир. Эмигрантов с калачами не встречают. Занимаю очередь к стоечке и терпеливо жду, когда мной займется работник иммиграционной службы. Стоящая впереди дородная тетка что-то долго бухтила, рассказывая работнику про кулинарию и собственные в ней таланты. К моему облегчению она получила разрешение на работу поваром и важно поплыла к выходу, колыхая телесами, как корабль парусами. «Магическое ремесло есть у вас?» – спрашивает меня работник, пробежав глазами заполненную анкету. Я не стал говорить работнику, что в анкете все и так уже указано. Себе дороже перечить работникам. «Картограф», – отвечаю сдержанно. «Надобность в картографах в Киртосе отпала около 8000 лет назад», – надменно сообщил работник. «Еще что-то умеете?» «Работал управленцем разных уровней. С вашим социальным статусом в Киртосе вам не доверит управлять даже отхожим местом». Работник явно решил отыграть на мне все накопленное за день раздражение. «На военную службу готовы поступить?» «Вполне. Пройдите к выходу опять». Работник протянул невзрачную серую карточку. «Беру карточку и иду к выходу. Там уже скопилась добрая половина мужской и немалая доля женской части переселенцев». Сухощавый человек в форме пересчитал нас по головам и начал запускать, проверяя у каждого наличие серой карточки, словно билеты в кино. Как оказалось, выпустили нас вовсе не на волю, а просто перевели в другую огороженную зону с такими же высокими заборами. Кто-то потихоньку начал роптать, видимо, уже жалея о решении переехать в Киртосу. Сухощавый в форме забрался на возвышение и обвел нас всех подчеркнуто равнодушным взглядом. Я подумал, что сейчас он начнет толкать мотивационную речь и не ошибся. До того, как вы попали сюда, начал он, в своих задрипанных мирках вы были важными персонами, аристократами, владельцами земель и прочее. Очень возможно, что на родине целые народы трепетали только от одного упоминания вашего имени. Так вот, запомните, здесь вы никто. Ноль. И обращаться с вами будут соответствующе. А если я готов хорошо заплатить? Задал вопрос с места один из переселенцев, весь увешанный драгоценностями, как жена индийского раджи. Хорошо заплатить? Удивился сухощавый. 400 кворков вполне достаточно, чтоб купить себе гостевой статус на полгода. У меня нет кворков, слегка теряясь, сказал переселенец. Но моя семья очень богата. Для кого я только что сейчас говорил? Расстроился сухощавый, повторяю для тупых. Мне плевать, насколько богата твоя семья по меркам твоего захолустья. Либо у тебя есть 400 кворков, либо нет. Еще кто-то желает поведать о своих несметных богатствах, несокрушимых армиях, бездонных арсеналах? Да понятно, сержант, с линцой в голосе выступил молодой человек, одетый во все черное. Как нельзя, мы все тут зажравшиеся сынки очень богатеньких родителей, но вы выбьете из нас эту дурь, жгите дальше. Рад, что нахожу понимание, ответил сержант без всякой радости, никто из вас не имеет полезного магического ремесла, ни мирного, ни военного. Кто-то, возможно, чему-то обучался и даже что-то умеет, это мы сейчас и выясним. В колонну по трое налево за мной, сержант сошел с возвышения и в развалочку повел нас за собой. Шли мы недолго. Военная учебная часть оказалась недалеко от зоны пограничного контроля, фактически на той же территории. Нас всех заставили раздеться до исподнего и пройти осмотр, чем-то похожий на медицинский, хотя у меня сложилось полное ощущение, что наше здоровье здесь никого не волнует. Затем проверяли физическую подготовку, заставляя бегать, прыгать, подтягиваться и отжиматься. Да, миры могут быть разными и даже располагаться очень близко к стволу мирового древа, а армейские порядки везде одни и те же. Я побаивался, что без привычного доспеха не потяну местных нормативов, но обошлось. Сказались походы по межмирью и охотничьи сессии по мирам. Управился не хуже многих. По итогу проверок нас разбили на группы. Меня засунули в самую большую, куда распределяли всех середнячков по физическим показателям. В группу поменьше попали переселенцы, завалившие нормативы. В ней оказался и тот, обвешанный драгоценностями, который пытался хорошо заплатить. В третью, самую маленькую группу, вошли те, кто показал неординарные результаты. Я нисколько не удивился, обнаружив ниндзю среди них. Наши группы развели в разные здания. Полагаю, на этом дорожке расходятся. Крутки попадут в какой-нибудь спецназ, слабакам придется тащить службу непочетную, а остальные, в том числе и я, составит костяк основного войска на правах штыкового мяса, если перефразировать полностью анатомически. Костяк на мясных правах. Дальше пошли индивидуальные собеседования. Нас по очереди вызывали в кабинет, и меня вызвали в числе последних. Комиссия из трех чинов успела подустать, а потому спрашивали меня вяло без огонька. Мне задавали вопросы скучающим голосом. Являюсь ли я выходцем из военной династии, владею ли какими-либо военными специальностями, проходил ли я какую-то особую подготовку, на все вопросы честно отвечал нет. Под самый конец спросили, есть ли у меня привязанные боевые артефакты, и я на пару секунд задумался, говорить или не говорить. Все ж решил сказать правду. Есть. Что там у вас? Фамильный меч, сдерживая зевоту, спросил чин. Доспех. Чин проглотил зевок и встрепенулся. Покажите, в смысле наденьте. Поскольку я по-прежнему стоял перед комиссией в одних трусах, с удовольствием перекинулся в доспех одним нажатием кнопки. Привык к нему, как к собственной коже. Откуда он у вас? Заинтересовался военный. Победил в божественных играх. То есть он масштабируемый, на четвертый уровень его лично перевели, так точно. Так, военный чин подтянул к себе карточку с моими физическими показателями, изучил внимательно и обратился к коллеге, физика и моторика отличные. Почему его не отправили в отдельную группу? Вся моторика интуитивная, наработанности не хватает. Мы берем в отдельную группу тех, кто годами оттачивал боевые навыки. У нас нет времени его обучать с нуля. Он победил в божественных играх. Какой же он ноль? По нормативам он ноль. Военный чин задумался, поглядывая на мой доспех. «У вас только доспех?» – спросил он. «Оружие есть?» «Есть. Вынимаю из инвентаря рыбий скелет. А во, первый раз такое вижу. Из чего вы вырастили такой клинок?» «Из стрелы». «Да, похоже. То есть исходно вы. Стрелок?» «Так точно. Достаю лук и колчан. Раз уж начал палиться, какой смысл останавливаться?» «А почему лук не перевели на четвертый уровень?» «Не успел. Четвертый только вчера взял. Вот что, принял решение военный чин. У нас антимагов огромная нехватка, а у молодого человека отличные показатели и перспективные задатки. Переводим в отельную группу. Возражения есть?» Возражать никто не стал. Меня отвели в другое помещение к тем парням, что показали выдающиеся результаты. По пути мучительно размышлял, правильно ли сделал, что выдал доспех и оружие, стоило ли себя раскрывать, тянул бы лямку в обычной пехоте, всяко бы было полегче. Успокоил себя тем, что Гамлета и Нера я пока не показывал. Пара припасенных козырей остались в моем рукаве, в смысле инвентаре. В отдельной группе атмосфера мне неожиданно понравилась. Эти ребята опытные бойцы, скорее не просто бойцы, а воины, профи. Люблю профессионалов. Они не делают ненужных телодвижений. Они собраны и при этом раскрепощены. Не гоняют дурных мыслей. Когда выдается время на отдых, тут же расслабляются. Не тратят силы впустую. О, к нам перевели еще одного, обратил на меня внимание ниндзя. А я сразу про себя решил, что ты не прост. Удивлялся, что не с нами. Я не профи, отвечаю честно. Да, но какая-то профессия у тебя была. Я специалист по технике безопасности. Вы слышали, парни? Ниндзя привлек внимание остальных. Он спец по технике безопасности. По мне так это единственная техника, которая отличает профи от дилетанта. Если не владеешь техникой безопасности, ты чертов дилетант. Несколько человек сдержанно, но одобрительно кивнула. Похоже, меня в этом коллективе не посчитали безнадежным. А затем в комнату зашел коренастый человек в выцветшей форме, который представился инструктором. Рубленый шрам над его левым глазом создавал обманчивое впечатление, что этот его левый глаз благодушно прикрыт. На самом деле инструктор был далек от благодушия, как тигр от вегетарианства. «Убить мага очень легко», — сообщил он, «в отличие, скажем, от оборотня, или полунежитя, или химероида, маг такой же человек из плоти и крови. Оборвать его жизнь – дело плевое». Инструктор замолчал и обвел нас псевдоблагодушно прищуренным взглядом. Ответных реплик не последовало. «Убить мага очень трудно», – сказал он затем. «Маг очень дорожит жизнью, имеет целый защитный арсенал. Он не подпустит убийцу, почует еще издалека. У Зарабду много магов, все они хорошо обучены выживать». Комментировать слова инструктора снова никто не стал. Все продолжали внимать. «Меня зовут инструктор Варан. Я буду учить вас, как убивать магов. Кто из вас знает, как маг определяет опасность? Маг видит любое подозрительное движение. Еще, маг слышит учащенное дыхание. Еще, маг ощущает, как бьется сердце. Еще, разве этого мало? Конечно, мало. Вы все тут профи. Вас с детства учили не выдавать внешне своих намерений, вас учили держать дыхание ровным, вас учили усмирять сердцебиение. Вы даже умеете контролировать выброс адреналина. Разве не так? Так, но этого недостаточно. Инструктор Варан провел пальцами по шраму над глазом. Маги Зарабду умеют чуять сам дух опасности. Как же тогда к ним подбираться? Чтобы подобраться к магу Зарабду, надо стать неопасным. В каком смысле? В ментальном, друг мой. Само твое сознание должно быть свободно от мысли об убийстве. Ты должен быть дружелюбен к магу. Только тогда он тебя подпустит на расстояние удара. Разве такое возможно? Если иду убивать мага, как я могу быть для него неопасным? Даже мысленно, это непростое искусство, но освоить его можно. Глава 3. Есть два основных подхода, продолжил инструктор Варан. Первый заключается в том, что ты выстраиваешь для себя рассуждение, которое оправдывает убийство, как помощь. Скажем, помощь в избавлении от телесности. Ведь жизнь – это боль и страдание. Смерть избавляет от боли и страданий. Какое-то кривое рассуждение, возразил один из переселенцев-новобранцев. Каждый сам волен решать, нравится ему жить или нет. А это не важно, возразил инструктор. Если сам ты себя убедил, что желаешь магу добра, он увидит только твою доброжелательность и не воспримет, как опасность. Мне почему-то сразу вспомнился Чарли Спайдер. Тот тоже отдавал приказ меня убить с улыбочкой на лице. Наверное, тоже думал, что делает для меня что-то хорошее. Из Чарли вышел бы неплохой убийца магов. А второй способ потруднее, зато работает лучше первого. Он заключается в том, чтобы вообще не думать о маге. Как это можно вообще не думать о маге, если я иду его убивать? Ты его просто обезличиваешь. Он превращается для тебя в часть окружающего ландшафта. Действуешь как бы мимодумно. Варан немного подумал, подбирая подходящие сравнения. Вот идешь по улице, подул ветер или пошел дождь, ты мимодумно накинул на голову капюшон и все, проблема с дождиком решена. То есть маг – это как дождик. Да, то есть я иду, увидел мага и шлепнул его, словно капюшон накинул, именно, шлепнул, походя и дальше пошел. В таком случае маг тебя ни за что заранее не просчитает. Звучит просто слишком просто. Звучит просто, а достигается трудно. Сегодня размещайтесь в казарме, обживайтесь, а завтра начнем. Думал, что инструктор Варан просто уйдет, но он сам занялся нашим обустройством. Первым делом отвел нас к оракулу, который прописал нам всем в системной справке зачисление на службу. К концу недели на мой счет должны капнуть первые 5 кворков. Начало положено. Гоблин может мной гордиться или как минимум потирать свои зеленые ладошки. Ну и мы теперь не мигранты бесправные, а рекруты отдельной группы. Странное название для подразделения, отдельная группа, подивился один из рекрутов, никакого пояснения. Так это, наверное, умышленно? Да, инструктор Варан, спросил другой. Конечно, умышленно. Привыкай не думать о себе, как об убийце магов. Ты всего лишь служишь в отдельной группе, это должно быть как само собой разумеющееся, где ты служишь, рекрут, в отдельной группе. Тут же отозвался рекрут. А чем ты там занимаешься? Учусь думать обо всех только хорошие. Инструктор одобрительно рассмеялся. Кстати, добавил он, вы не только для врага имеете такой неопределенный статус. Любой постовой в городе, если захочет вас проверить, считает то же самое. Так-то это удобно, Конечно, что не надо таскать паспорт. С другой стороны, немного напрягает, что социальный статус прописан в системной справке и любой постовой его может увидеть. Как будто меня чипировали. Затем пошли в столовку и инструктор Варан сел с нами за одним столом. На 16 персон, распорядился он. Я пересчитал свою группу. Так и есть. Вместе с Вараном нас 16 человек. Мне все больше импонирует наш инструктор. Харю надменную не кривит. Обращается с нами без панибратства, но с уважением. А мои сослуживцы, в числе которых четверо девушек, тоже все это видят и тоже делают для себя выводы. Вообще в моей группе подобрались люди, по которым и не скажешь, что где-то на далекой родине они властители, графы, аристократы. Все они знают вкус черствого солдатского хлеба. После ужина Варан отвел нас в казарму и уже там оставил до завтра. Думал, всем, включая девушек, придется ночевать в общем помещении. Но, видимо, наша отдельная группа пользуется привилегиями. Одно- и двухместные комнатенки. Выбрал одноместную. Гамлет сразу занял верхнюю полку для головных уборов. Анру пришлось довольствоваться тесным проходом между стенкой и кроватью. Другого места для него здесь нет в принципе. Четыре пташечки в нашей группе. Сразу заявил Гамлет с полки. Кротовский, ты уже решил, за какой приударишь? Погоди, а ты видел из инвентаря, что со мной происходило? На четвертом уровне появился экран. Мы видели и слышали то, что видел и слышал ты, радостно сообщил черный птич. Если никто не возражает, то я запал на зеленоглазку. Я и не заметил, что одна из девушек зеленоглазая. Вечно ты, Кротовский, не туда смотришь, сделал мне Гамлет замечание. Почаще смотри на девок. Нам с Серым будет не так скучно в твоем инвентаре. Ты за себя говори, бабник пернатый, фыркнул Нер. Вообще-то западать на самок другого биологического вида в приличном обществе порицается и называется зоофилией. Спорное утверждение, не согласился птич. Зоофилия – это влечение к любым самкам животных, кроме человеческих женщин. Ребята, я бы с удовольствием с вами поболтал, но хочу сначала прояснить один важный момент. Спрашивай. Кротовский, время подходит к полуночи. Вы знаете, как будет происходить перенос в обычный мир? Скорее всего, как и в прошлые разы. До полуночи осталась минута. Давай просто дождемся. В прошлые разы было по-разному, ладно, дождемся. Ровно в полночь меня перекинуло в подвал особняка. Ну, нормально. Гоблин вроде бы говорил про вахтовый метод. Сутки здесь, сутки там. Приспособлюсь как-то. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Пьяненькая Белкина даже не успела усесться за стол, кто-то кинулся наполнять ее бокал. «Вы там со спиртным не увлекайтесь, делаю внушение, Маргуша пить совсем не приучена, болеть будет завтра, не переживайте, Сергей Николаевич», — подал голос семигорский целитель, — «я ее подлечу, выпейте с нами, спасибо, я бы с радостью, устал очень, скучный ты, Кротовский», — Белкина надула губки, «ну ладно, иди». Отсыпайся, только дружков своих здесь оставь. Гамлет, ты со мной выпьешь? Конечно выпью. Черный тут же затрещал крыльями. Он-то точно не может пройти мимо юбки. Нер тоже предпочел остаться в компании. Насиделся в инвентаре, а тут веселуха. Так что спать я пошел один. Утром, хорошо выспавшись, умылся и вышел в гостиную. На кухне по-простецки теперь не позавтракаешь. Народу в доме много. Целитель молодец, ни одной похмельной рожи. Все бодрые и румяные. Занимаю почетное место, принимаю тарелку рисовой каши с маслом. Первым беру в руку ложку. Сережка, Анюта сидит сразу справа от меня, как мой личный и ближайший помощник. Кашу она смолотила раньше всех. Расскажешь, зачем тебя царь вызывал? Расскажу, конечно. Как раз все в сборе. Всем стоит послушать. Люди за столом не просто замолкли, а даже замерли, кто-то с ложкой, а кто-то с кружкой в руках. Значит, дело такое, государь даровал мне титул владетеля земель от Лучкова до Кричевска. Вот это да, так это здорово. Что-то вид у тебя нерадостный, брат Кротовский, заметил поручик. В чем подвох? Ну не то, чтобы подвох, отвечаю дипломатично, но придется съездить в кустовой. Мне в нагрузку теперь надо принимать участие в заседании тамошних заправил. И часто туда надо ездить? Тут, на наше счастье, не часто. Раз в 4 года всего. Собственно, дело несложное. Проголосую на выборах кустовского правителя, и можно обратно ехать. А, ну это не беда, Сергей Николаевич, отозвался старший осадчий, вы только в одиночку туда не едьте. Да я понимаю, мы английский батальон разбабахали, а он как раз из кустового пришел. Вот именно, Мы с Комаринским вам почетное сопровождение организуем. Такое, чтоб ни одна кустовская собака на вас тявкнуть не вздумала. Да, Комаринский, обязательно организуем, согласился поручик. В город войдем с помпой, трубами и барабанами. Вот помпы как раз не хотелось бы, пытаюсь возразить, только слушать меня никто не желает. Все засуетились. К вопросу моей поездки в Кустовой отнеслись со всей серьезностью. Даже Анюта отказалась наотрез отпускать меня одного. Ладно, хоть Белкина с бабой Нюкой здесь остались. Через час с небольшим мы выезжали из Кричевска в таком многочисленном и хорошо вооруженном составе, будто решили по меньшей мере устроить небольшой завоевательный поход. Матвей Филиппович везет меня с Анютой на черной английской тачке. В качестве почетного эскорта выступает Кобылкина на одолженном мною мотоцикле. Далее еще две легковые машины с магами Милы Хоромниковой. Мила настояла, аргументировав тем, что основной деловой партнер ей нужен живым и не в плену. Следом идут четыре грузовика с бойцами Комаринского. Поручик, как и обещал, выделил мне всех, свободных от выполнения текущих задач. Ну и замыкает отряд 200 конных казаков. Нам приходится сбрасывать скорость и делать остановки, ибо конь, не автомобиль, без продыху скакать не способен. Но это не страшно, до Кустового не так уж и далеко. Зато сила, так сила. И хотя от труп и барабанов мне удалось Комаринского отговорить, в город областного значения въехали все-таки с помпой, и даже вызвали некоторый переполох. Народ разбегался с улиц, а торговцы запирали лавки и магазины. Только один мальчишка, чистильщик обуви, забыл сбежать и сидел на обочине, открыв от удивления рот. «Прошу деду остановить машину». Выхожу и подваливаю к мальчишке. Ставлю сапог на приступочек. Мальчишка на автомате надраивает его ваксой. Рта он при этом так и не закрыл. Бросаю ему монетку. «Скажи-ка мне, мальчуган, как проехать к главному зданию вашего славного города? Кратуши, что ли?» Мальчишка громко шмыгает носом. «Ага, так по этой улице идти. Надеюсь, мальчишку не заклеймят позором за то, что сдал мне расположение главного городского стратегического объекта. В конце концов, ратушу я бы и без мальчишки нашел». Подъезжаем на главную площадь, выложенную булыжником. Казачество, показывая владение навыками конного строя, составляет каре. Из грузовиков высыпаются комаринские бойцы и тоже строятся, как на параде. Оставив войско перед зданием, в сопровождении деды, Анюты, Кобылкина и хоромниковских боевых магов поднимаюсь по ступеням в здании ратуши. Внутри меня встречает начальник охраны, с его виска катится капля холодного пота. «Моя фамилия Кратовский», объявляю сухо и протягиваю начальнику уведомительное письмо, как владелец земель Лучковских и Кричевских, я должен принять участие в выборе нового правителя. «Вообще-то да», не очень уверенно подтвердил начальник охраны. «Но если я прибыл с опозданием и новый правитель уже избран?» «Еще не избран. Как раз заседание назначено». «Да, приехал бы на час позже, не пришлось бы торчать на заседании. Но раз уж приехал, позвольте, я вас провожу», предлагает начальник охраны. «Только спутники ваши должны обождать. Заседание закрытое». Пожимаю плечами. Прошу спутников обождать, но боевые заклятия на всякий случай далеко не убирать, чтоб на случай инцидента сравнять для начала с землей саму ратушу, а потом и все остальное. У начальника охраны от моих слов по другому виску покатилась вторая холодная капля. Он провел меня на второй этаж, сопроводив в зал заседаний. «Разрешите доложить», — сообщил он, пропуская меня вперед. Прибыл кратовский граф Лучковский для участия в выборах правителя. За большим круглым столом воцарилось долгое молчание. 8 владетелей с лицами прожженных интриганов смотрели на меня неотрывно. Наконец, один из них спросил: «Не сочтите за дерзость, а на каком основании вы стали владетелем Кричевска?» «Так на всякий случай спрашиваю. Вдруг Петр Алексеевич Кречет выскажется против вашей кандидатуры?» «Не выскажется». Подхожу к столу и выкладываю пакет документов. «Петр Алексеевич передал мне эти земли в дар, как потомку старого Кратовского. Ознакомьтесь с бумагами, если желаете». 8 владетелей ломаться не стали и внимательно изучили бумаги. «Это сильно меняет дело», — наконец сказал тот, что занимал место председательствующего. «Да бросьте», — отмахиваюсь, — «у меня своих дел по горло. Давайте соблюдем формальности и вернемся каждый к своим делам». «Вы правы», — согласился председатель, переглянувшись с остальными. «Чем раньше проголосуем, тем быстрее вернемся к делам. Итак, прошу вас, разбирайте бюллетени, вписывайте фамилию кандидата». Цапаю со стола четвертушку бумаги и подхватываю карандаш. Поскольку у меня нет желания даже выяснять фамилии кандидатов, пишу слово «воздержался», складываю листок вдвое и кладу в какой-то кубок, наподобие спортивного. Остальные владетели делают то же самое. Председатель тоже голосует, потом тоже кладет свой листок в кубок, а потом вынимает обратно уже вместе с остальными. Расправляет, читает сначала про себя, а затем озвучивает вслух. Итак, голосование состоялось, объявляет он торжественно. При одном воздержавшемся владетели проголосовали единогласно. Новым правителем Кустовской республики на 4-годичный срок становится, он делает зачем-то драматическую паузу, хотя на мой взгляд явно переигрывает, эти интриганы и без того прекрасно знают, кто у них там следующий в очереди на эту выборную должность, становится кротовский граф Лучковский. Поздравляю вас, граф. Жидкие аплодисменты. Вы сдурели, что ли? Не выдерживаю. На кой вам это надо? 8 гадких хитрованов тут же, не сходя с места и не скрывая радостного облегчения, состряпали все бумаги, тиснули большую городскую печать и поставили подписи. Да такое со мной впервые. Забирать у меня активы пытались, а вот отдавать, такого еще не было. И все же пока не собираюсь впадать в панику, и не собираюсь сопротивляться. Отдают, ну пусть отдают. В конце концов кречет мне и ставил задачу именно так. Взять Кустовой под контроль. Ну вот, этот контроль сам идет в мои руки. А что там в довесок идет? Долги неподъемные, обязательства неисполнимые, разберемся. Владетели свалили, начальник охраны остался. Я так понимаю, он теперь мой подчиненный. Ну что, начальник, показывай, что тут у вас за хозяйство, обращаюсь к нему. Мне надо самому как-то разместиться и несколько сотен своих бойцов разместить. Хватит у вас тут места? Места хватит, отвечает начальник, можно разместить и в 10 раз больше. Вот и отлично, не собирался я здесь оставаться, но видно судьба мне подзадержаться. До конца дня пришлось заниматься хозяйственными вопросами. Всех разместить, всех питанием обеспечить. Отправил грузовик в Кричевск за мобилетной вышкой. Мне теперь в Кустовом нужна нормальная связь. Ну и раскошеливаться придется. Чую я, местная администрация сидит без нормальной зарплаты, а мне нужны лояльные, сытые и довольные новым правителем служащие. Вместе с грузовиком отправил и Анюту. У нее задача деликатная. Снять с моего счета 500 000 рублей и привезти сюда 2 чемодана налички. Я как-никак миллионер по одному только расчетному счету без учета стоимости активов. У меня есть ресурсы, чтоб поиграть в финансовые игры, не залезая в долги. Поздним вечером вспомнил про портальную пирамидку, что так навяливал мне гоблин. Вот явно знает зеленомордый гораздо больше, чем говорит. Он ведь прямым текстом сказал, что новый портальный выход на Великий Базар мне очень скоро понадобится. Он умеет смотреть в будущее, или просто хорошо осведомлен, в сущности это одно и то же. Кто хорошо осведомлен, тот умеет смотреть в будущее. Только на этот раз я не пойду к гоблину. Кворков у меня нет, а мелкий зеленый торговец информацией даром не работает. Пора потолковать с кротом. Вопросиков накопилось много, и пора потрясти первопредка, чтоб выдал хотя бы частичные ответы. Спускаюсь в подвал ратуши, которая по всей видимости станет моей резиденцией на ближайшее время. Выпускаю из инвентаря Нера и Гамлета. Парни, подыщите мне хорошее укромное место. Хочу установить портальный артефакт. Туда, птич, не раздумывая показал клювом в подвальные глубины. Согласен с черным, подтвердил Нер, воткнем портальчик, сбоить не будет. Мои духи-помощники нашли отличный неприметный закуток. Достаю пирамидку, разворачиваю, настраиваю доступ. Портал к работе готов. Крот, посылаю мысленный посыл. Крот, поговорить надо. Вот умеешь ты, кротовский, запереться в самый неподходящий. Ладно уж, заходи поговорим. Глава 4. Логово крота все больше обретает черты уютной холостяцкой берлоги. Появилась пара мягких диванов. На круглом журнальном столике ваза с фруктами и несколько бокалов, причем большая часть этих бокалов имеет характерные следы от губной помады. Воздух насыщен ароматной смесью женских духов. На спинке одного из диванов небрежно повис забытый бюстгальтер внушительного размера. Сам крот расселся в своем старом кресле, вид у него благодушный. «Сиборитствуешь?» – спрашиваю. «Не без этого», – самодовольно отвечает крот. На его морде стало еще меньше волос. Да и форма черепа явно понемногу трансформируется в человеческую. Даже завидно. Ой, ладно врать, кротовский. Крот махнул на меня передней лапой с аккуратно подспиленными когтями. У тебя шило в жопе. Ты не способен спокойно сидеть на месте. Нет в тебе тяги к бездеятельной умозрительности. Впрочем, именно поэтому я тебя и выбрал. Тоже верно, спорить с кротом желания не имею. Давай, выкладывай, с чем пожаловал. Гоблин что-то там намекал про паству, мол, она даже мне нужна. Болтанул-таки, сопель зеленый, поморщился крот, и как всегда ничего толком не объяснил. Гоблин бесплатно ничего не объясняет, пользуясь случаем наябедничать на зеленомордого, бесплатно он только разжигает тягу к знаниям. Его тоже можно понять, торговля знаниями его хлеб, лениво отзывается крот. Так что там про паству, и зачем она мне нужна? Если быть точным, тебе паства не нужна, ты же не бог. Паства нужна мне, она подпитывает меня верой. А верой можно подпитываться, спрашиваешь? Для богов вера – основной источник жизни и могущества. На кой бы иначе боги сражались за паству? Ага, логично. Чем больше верующих, тем сильнее бог. Именно. А разве тебе кто-то поклоняется? Тут же выражаю сомнение, ты даже от меня не требуешь молитв и прочего. А богам не нужны молитвы. Богам нужна вера. Это как бы сильно разные вещи. А кому тогда нужны молитвы? Молитвы нужны самим людям. Молитва есть акт обращения к Богу с просьбой, чаще всего с дурацкой просьбой. Так что успокойся, Кротовский. Мне молитвы нафиг не сдались. Я не мальчик на побегушках. И как ты тогда получаешь эту веру? Через тебя, Кротовский. Ты мой основной представитель, глава рода, все дела можешь собой гордиться. А поподробнее как-то можно, технически как это происходит? Въедливый ты, скривился крот, технически, люди уповают на тебя, как на своего лидера. На более тонком плане это упование трансформируется в веру. Ты, проводник, я, конечный получатель и накопитель. То есть веру можно еще и накапливать. Именно это и отличает богов от обычных существ. Боги имеют что-то вроде резервуара для хранения веры. Так а какой в этом всем мой интерес? Ты, Кротовский, не только въедливый, а еще и донельзя меркантильный, весь в меня засранец. Я не понял, это сейчас была похвала или порицание? И то, и другое. А твой интерес в том, что ты имеешь право на свою маленькую долю с общего потока. Можешь называть это транспортным налогом. Почему транспортным? Ты как трубопровод, через который перекачивается газ, имеешь право на барыши с транзита. А как, и какая моя доля? Это от меня зависит, усмехается крот. Каждый бог сам решает, сколько отстегивать своему земному наместнику. Боги с большой паствой оставляют тысячные доли процента. Ну а у нас с тобой паства пока невеликая. Я на тебя перекидываю максимальные 7%. Больше просто нельзя. Вон оно как, даже не думал в таком ключе. А как это себя проявляет? До сих пор все вкладывал в твою удачу, признался крот. Согласись, Кротовский, до сих тебе не просто везло, а буквально перло. А ты думаешь, ты, конечно, ловок и не дурак, но не настолько, сколько ты пробыл в этом мире? Меньше 3 месяцев, а уже 3 раза с императором встречался. У тебя фабрика, завод, цех, земли, наша паства растет. Да уж, опустил меня крот с небес на землю, а я грешным делом думал, что все успехи благодаря моему уму и житейскому опыту, а оказывается, в меня удачу закачивали как насосом. К сожалению, дальше тебе удачу лопатой насыпать больше не смогу, продолжает крот, я и так все лимиты превысил. Сам понимаешь, закон равновесия, но так оно даже к лучшему. Теперь ты сам будешь решать, как тратить свои кубоверы. Что тратить? Минимальный конвертируемый объем веры, кубовер. В Киртосе ты в любом храме можешь его потратить. И на что мне тратить кубоверы? Вот это ты сам решай. Тут я тебе не советчик, ладно, Кротовский. Я тебе и так выболтал больше, чем нужно. Разберешься, не маленький у тебя вахта в Киртосе начинается. Меня и вправду из кротовой норы перекинуло сразу в комнату казармы отдельной группы. Парни, сколько сейчас времени по местному? Сразу выпускаю из инвентаря Нера и Гамлета. Полночь, Гамлет тут же взлетел на облюбованную им полку для головных уборов. Ушел в полночь, вернулся в полночь. По-моему, удобно. Еще бы неудобно, соглашаюсь, впервые такое, чтоб перенесся в другой мир, и не надо никуда бежать. Можно спокойно выспаться. Разбудили нас в 7 утра. Не самая ранняя побудка. Нер и Гамлет отправились в инвентарь, а я пошел умываться. Затем нам выдали рекрутскую форму, дав время на переодевание и подгонку под себя. Можно было придать доспеху вид этой формы и не заморачиваться переодеванием, но решил не давать пока себе фору. Не стоит облегчать учебную жизнь, на то она и учеба. Так что доспех тоже отправился в инвентарь. Инструктор Варан погнал нас на спортивную площадку, заставив бегать с ускорениями и делать силовые упражнения. Мне пришлось туговато. В группе я отстающий. Даже девчонки меня уделывают. Увы, без доспеха на их уровень не тяну. Так что на завтрак приплелся последним и без сил. После завтрака дали передохнуть всего минут 20 и опять отправили на занятия. На этот раз на полосу препятствий. Блин, как так, тот же ниндзя даже не вспотел. Для него это легкая разминка. Хотя если бы я был в доспехе, для меня это тоже была бы легкая разминка. Но ниндзя не в доспехе, а мне есть на кого равняться. Потом обед и час на отдых. Этот час пролежал пластом на кровати в своем пенальчике. Да, давно меня так не гоняли. Нэр с Гамлетом смотрели сочувствующе. Вот нафига так смотреть, жалею, что выпустил их на это время из инвентаря. А затем опять занятия. Только теперь полоса препятствий стала по-настоящему опасной. Варан использовал какие-то магические артефакты, устраивая нам огненные валы, ледяные колья, вихревые лезвия. Теперь любая ошибка на полосе чревата тяжелыми увечьями. На этот раз даже ниндзя не выглядит человеком, вышедшим на легкую вечернюю пробежку. А уж про меня говорить нечего. Теперь всерьез задумался о том, чтобы переодеться в доспех. Маскировка не позволит отличить его от выданной формы, но как-то себя сдержал. Продолжил без доспеха. Первый и самый очевидный канал, по которому вас вычислит маг, это канал страха, вещал инструктор, устраивая в яме ядовитое болото. А нам приходилось не просто бежать над болотом по тоненькой качающейся жердочке, в нас еще и камни летели, страхом выдать себя легче всего. Маг почует страх в первую очередь. Вы должны крепко себе уяснить, если поддался страху, ты мертв. Не путайте страх телесный со страхами ума, продолжал инструктор, гоня нас над раскаленной лавой по врытым столбам и заставляя уворачиваться от механических маятников. Телу свойственно пугаться, это естественно, а вот страх ума, губителен. К сожалению, мы почти не способны их отделить. Когда пугается тело, ум сразу наполняется страхом. Вы должны обуздать свой ум. Второй канал, по которому вас вычислит маг, неуверенность в себе. Инструктор заставил нас идти через поле с ловушками, как только засомневался. Пройду не пройду, смогу не смогу, повезет не повезет все, маг тебя вычислил, а значит ты мертв. К ужину вымотался до тошноты, едва смог заставить себя глотать еду. Решил, что если сегодня занятия продолжатся, одену доспех. К счастью, на этом нас отпустили до завтра. К чести своей могу сказать, что не один я имею бледный вид. Большая часть рекрутов из группы выглядит не менее изможденной. Думал, что проваляюсь бревном до полуночи, но Нэр с Гамлетом запросились из пространственного кармана. Выпустил их с условием, что они не будут мне сочувствовать. «Тебе, Кротовский, не сочувствовать надо», — заявил Гамлет, — «тебя надо лечить от глупости». «Что не так, Серый, помоги убогому», — вместо ответа попросил Гамлет. Нэр вздохнул и положил морду свою волчью мне на плечо. Почти сразу почувствовал, как вымывается из меня усталость, как срастаются надорванные мышечные волокна, восстанавливаются потянутые связки, рассасываются гематомы. «Черт, как ты это делаешь, Нэр, ты забыл?» «Моя основная способность – ускоренная регенерация, а теперь я могу усиливать и твою собственную регенерацию», – ответил Волк. «Ты понимаешь, Кротовский», – заявил Гамлет с верхней полки, – «если б ты не заставлял нас торчать в инвентаре, мы бы могли помогать тебе прямо во время занятий». «Спасибо, ребята, но я не хочу светить вас до времени». «Ну и глупо», – Гамлет отвернулся и уставился в окно, видимо, намереваясь молчать, но молчать не смог. И доспех зря не надеваешь. Я могу дополнять твои системы визуального контроля. Ты бы в легкую проходил все препятствия и ловушки. Ребята, спасибо. Понимаю, что сам все усложняю. Но сдохнуть мне здесь так и так не дадут. А все препятствия и ловушки нужны для того, чтобы я смог обуздать собственный ум. Кротовский прав. Нэр решил принять мою сторону. Это учебка. А ты лезешь со своей помощью. На этот раз Гамлет ничего не сказал. Он продолжал насупленно смотреть в окно. Могу понять Гамлета. Он, мой дух-помощник. Его существование в принципе нацелено на то, чтобы помогать мне в любых ситуациях. А он вынужден оставаться бездеятельным наблюдателем. Только инструктор Варан не просто так над нами поставлен. Чтобы учить нас ловко проходить полосу препятствий, могли к нам в инструкторы приставить циркового акробата. А Варан вовсе не акробат, далеко не акробат. Системная справка обозначает его недвусмысленно. Убийца магов Ур. 5. Он учит нас не препятствия проходить. Он готовит из нас себе подобных. Конечно, я не собирался становиться убийцей магов, но лучше иметь навык, который никогда не пригодится, чем не иметь навыка, когда он окажется жизненно необходим. Благодаря Неру через час почувствовал себя полностью отдохнувшим и восстановившимся. Чтоб не валяться просто так, решил выйти из комнатушки. Неру и Гамлету предложил было подождать здесь, но они пожелали переместиться в инвентарь. Мол, так они будут видеть то, что вижу я. В твоем инвентаре хотя бы есть экран, а в этой конуре только окно, а оно показывает стену противоположной казармы. Прошел по коридору и вышел в общий холл с низкими кушетками и парой кресел. Кушетки оказались заняты. На одной полулежа развалился ниндзя. На другой, задрав ноги на табурет и закинув руки за спинку, распластался долговязый рекрут. В кресле, поджав под себя ноги, устроилась девушка. «О, да зеленоглазка мое хотеть!» Пришел мысленный посыл от неугомонного пернатого бабника. «Уймись уже!» Прилетел вдогонку мыслеобраз от Нера. «Обе реплики своих помощников я проигнорировал. А напомни, пожалуйста», обратился ко мне ниндзя с линцой в голосе, «как тебя зовут?» «Кротовский». «А точно, Кротовский», ниндзя прикрыл глаза и продолжил, обращаясь уже не ко мне, «почему мне так больно смотреть на довольную рожу Кротовского?» «Гусь, ты не знаешь?» Долговязый рекрут на соседней кушетке сфокусировал на мне взгляд. «Еще бы не больно, мне тоже больно. У него такой румяный свежий вид, будто он приехал из отпуска, а не вылез час назад из варановской патагонки. Значит, не показалось», — констатировал ниндзя. «Скажи, друг Кротовский, как тебе это удалось? Насколько я помню, тебе все эти препятствия давались тяжелее всех. Ты постоянно приходил последний. Наверное, он силы экономил», — предположил гусь. «Он сразу показался мне хитрецом. А ведь это отличная тактика», — подключилась девушка, «все время плестись в самом хвосте, имея запас сил». «Ребята, — говорю миролюбиво, — у меня не было запаса сил». «Значит, у тебя было зелье регенерации», — сказал ниндзя. «Нет у меня зелья, есть только регенерация». «Повезло», — сказала девушка, — у меня нет ни зелья, ни регенерации». «Кротовский, может, ты маг?» «Это было бы забавно. Маг решил выучиться на убийцу магов. И зачем это ему?» «Ну, может быть, Кротовский работает на Зарабду. Хочет узнать наши методы, чтобы научиться им противостоять». «Кротовский, не слушай этих охламонов», — сказала девушка, — «они несут всякую чушь». «Нет проблем», — миролюбиво развожу руками, — «увы, я не маг. Мне сразу сказали, что надобность в картографах отпала 8000 лет назад». «Это они приврали», — убежденно сообщила девушка, — «первые столкновения с Зарабду случились гораздо позже». «О, раз уж об этом зашел разговор, пытаюсь перевести беседу в более информативное русло. Нам тут второй день твердят про магов Зарабду. О чем вообще речь?» «Зарабду, изнанка Киртасы», — сказала девушка. «Только на самой Зарабду считают наоборот. Они говорят, что Киртаса — изнанка Зарабду», — уточнил гусь. «Какой душный гусь», — снова подал голос ниндзя. «Не все ли равно?» Травка дала исчерпывающий ответ. «Ладно», — согласился гусь, — «травка права, мне без разницы. С тем же успехом мы могли попасть на Зарабду. И сейчас нас бы обучали убивать магов Киртасы». «Поосторожней с высказываниями», — предостерегла травка, — «не надо лезть в политику». «Я не лезу в политку. Я просто говорю, как есть. Чем ближе к стволу на древе миров, тем больше путаницы в местном пантеоне. Где боги лица? Где боги изнанки? Бррр. Гусь, ты совсем отмороженный? Теперь ты полез еще и в религию». «Все, я молчу», — смирился гусь. «Завтра схожу в храм и попробую отмолить грех словоблудия». «А нам можно попасть в храм?» — встреваю с очередным вопросом. «Разумеется», — травка скосилась на меня недоверчиво. «Кротовский, ты с какого мира?» «С земли». «А, понятно. Твой мир совсем молод, если не имеет даже нормального названия». Травка сочувственно покивала. «Выйдешь из казармы, оттуда сразу налево. Не доходя до забора, еще раз налево». «Спасибо, рад знакомству». Выхожу из казармы и направляюсь по маршруту травки. Два раза налево. Это не совсем храм, скорее часовня. Нечто подобное я видел в мире божественных игр. Здесь тоже в нишах фигурки тысячи богов. И тоже есть алтарь. Коннект, связь будет? Есть связь, отлично. Поздравляем, в храме тысячи богов вам доступен новый функционал. На вашем счету 7 единиц веры. Желаете пожертвовать их одному из богов? Да нет, обалдели крохоборы. В ужасе отдергиваю руку от алтаря. Мои жалкие 7 единичек и то готовы прикарманить, причем на халяву. Делаю вдох-выдох. Еще раз прикладываю руку. На второй раз обошлось без вымогательства. На вашем счету 7 единиц веры показать доступные приобретения. Жму да. Вы можете поднять уровень лука до 4 уровня. Стоимость 7 единиц веры. Вы можете поднять уровень клинка до 4 уровня. Стоимость 5 единиц веры. Поднять рыбий скелет дешевле. Но я все же профильный стрелок, трачу все 7 на лук, веру списали, и, пытаюсь достать лук из инвентаря, но в храме обнажать оружие запрещено, ладно, дело сделано, жалеть поздно, сдавать назад бессмысленно, выхожу из храма, достаю луково, он теперь уже не лук, арбалет многозарядный модернизированный, доп, функции, восполнение боеприпаса, возможность предустановленных боевых заклятий, совместим с системами наведения, прицеливания, сопровождение цели, утяжеленная стрела, болт, повышенная скорострельность, ну, если опустить всю лирику, ничего принципиально нового мое оружие дальнего боя не получило, а только лишь стало чуть совершеннее, и тем не менее, я рад, скорость, дальность, точность и убойность повысились, а чего мне еще желать. Глава 5, вернулся в свой пенальчик с чувством выполненного долга, как поднакопиться очки веры. Клинок тоже подтяну до 4 уровня. Других вариантов храм тысячи богов все равно пока не предлагает. В полночь меня вернуло в обычный мир на землю, мир с неоригинальным названием. Несколько секунд тупил, что я делаю в незнакомом, темном, пыльном помещении. Кротовский, ты чего подвис? Гамлет верно истолковал мой недоумевающий вид. Мы в подвале ратуши Кустового. А, точно.